Пусть через 5-й год это будет уже 5 лет, как его нет. Такая вот песня. Годовщина, годовщина, встречи горькая причина. Наступила тишина, помяни его, страна. Годовщина, годовщина, ни свеча и ни лучина, ни лампадный фитилек, в пепелище уголек. Годовщина, годовщина, это новая морщина на моем живет лице, будто память о певце. Годовщина, годовщина, а тоска неистощима, и несется над Москвой хриплый голос твой живой. Годовщина, годовщина, мать страна, качает сын, баю-баю, спи, сынок, я с тобою сбилась с ног. Годовщина, годовщина, города умолк личина, но рыдает, как вдова, на груди его Москва. Ну вот, я, поверьте мне, безо всякого кокетства говорю о том, что время этих песен прошло, и это очень чувствую. Вот. Но есть одна, которая мне особенно дорога в этой вот всей связи. И, в общем, мне так хочется, чтобы пусть те другие, они, наверное, уже все, в общем, отпели. А вот это я хочу, чтобы она была и была. Такая песня с конкретным очень адресатом. За это посвящение Люсе, его жене, матери его сыновей. А, она как раз об этом записка. Была еще одна вдова, о ней забыли. Но, может, вспомнили едва, как гроб забили. Она жила не вдалеке, а шла в сторонке. Был уголок в ее руке от похоронки. Она привыкла и смогла с другим быть рядом. Она давно уже жила иным укладом. Но день июльский стынет кровь, какой морозный. Кому бессмертную любовь в наш век бесслезанный. Его отбросила волной, ее прибила. Она была его женой, она любила. Не приближаясь стороной, идет по кромке, по самой кромке от взрывной его воронки. Была еще одна вдова в толпе гудящей. Любовь имеет все права быть настоящей. Друзья, сватья и кумовья не начертали, а ей осталось сыновья с его чертами. Несчастный, но заносчивый подросток, обиженный, но гордый старичок, коры кусок и веток и сучок. Поэт у древа времени садовник, косой, как нищий, важный, как сановник, носящий на груди свою беду, просящий подожди свою звезду. Поэту древа времени воитель, чужой тощей почвы освоитель. Поэту поклонялись племена, поэту покорялись времена. Стоит к стволу спиною отчужденный, уже приговоренный, осужденный. Сейчас его повесят на суку. Вот так оно и было на веку. Премудрое дитя, худой подросток, усохшего ствола тугой отросток. Судьба твоя кромешна, краток путь, и все-таки поэту древа будь. Поэту древа времени отросток, несчастный, но заносчивый подросток, обиженный, но гордый старичок, кора листва саду дурачок. Еще такое о поэтических судьбах. Как магический кристалл, та цветаевская проза и молитва, и угроза, и могила без креста. По пруду идут круги, шелестит листвой орешней, и без начала, и дитя свое качало без печали на лице. А еще один птенец в тишине листает книги. А когда-то, наконец, я припомню эти книги. Ни разлуки, ни беды, от крыльца ведет дорогу. старая открытка, подержи меня в плену, старая открытка. Сейчас ряд песен вот там, где слово «клин» фигурирует, и то, что здесь, где дача. Такое у меня было лето безвылазное, дачное, но это уже было 3 года назад. Вот, я с детьми сидела. Сейчас у меня тоже было такое безвылазное лето, я с очередными детьми, значит, тоже все лето. Вот, значит, на самом деле немножко уже не актуально, так сказать, то, что я пою вот песню «Где спят два сына», потому что летом уже, значит, тут уже этим летом. Ну, там потом про это дальше будет песня уже. Колыбельная этого лета. Потом. Часы не считала, но запасы смысле любви все тогда исчерпала. Ведь с тех пор, что я в детстве так страшно болела, меня мама моя никогда не жалела. Я вот хочу вам, значит, спеть в начале нашей с вами второй части встречи такие две песни, которые, в общем, являют собой отступление от моей генеральной линии. Они две песни на чужие стихи. Вот, я сделала вот, значит, такое. Проэкспериментировала. Но, знаете, не в таком, не в сухом таком экспериментальном порядке. В общем, вполне от души. Но дело в том, что я в себе эти импульсы, вот чьи-нибудь понравившиеся стихи сделать песней, я в себе эти, значит, токи всегда давила нещадно. А это все бывает. В общем, хотя, так сказать, я человек музыкально малограмотный. Ну, не без некоторой внутренней, значит, все-таки музыки. Поэтому, когда я что-то вижу, что, значит, ложится, так сказать, на душу, в общем-то, как бы хочется спеть. Я всегда в себе это все нещадно давила, потому что я, значит, ну, так оно и есть. Я, собственно, бард, я, собственно, так сказать, поющий поэт. Вот, и мне не следует, значит, заниматься чужими стихами. Ну, я так и думаю. Но я обожаю иметь правила, обожаю из них делать исключения. Я сделала такое исключение. И вот такие две песни на стихи «Юный морец». Причем даже, боюсь, что вы, может быть, еще не слышали какие-то, ну, такие годовалой давности песни, значит, вот Сергея Никитина. Не старые его песни. Даже вот в одном, значит, случае я тут вступила с ним в соревнование Акынова. Соревнование Акынова, говорю, с ним вступила. Вот на стихи «Юный морец», вот у него тоже есть на эти стихи песни. Но мне моя больше. Хотя он большой композитор. Талисман. Позади туман, впереди туман, на груди, как пламя, бьется медный талисман. Он меня нашел ночью на ветру, когда сердце провалилось в черную дыру. Первая любовь, битое стекло, в эти трещины, морщины, время утекло. У второй любви ни кровинки нет, спит на звездах, изменяя лучший из планет. А у третий пух нежный над губой, левый глаз у ней зеленый, правый голубой. Говорю ей, дай мне побыть с тобой, расскажу тебе, что будет с нашей судьбой. Медный талисман. Кто есть? память, что хранит он из последних сил. Впереди туман, позади туман, на груди, как пламя, бьет медный талисман. Еще одна, но она такая уж совсем моя, хотя повторяю стихи Юны Морец. Походила со мной на базары, постирала со мною пеленки, потаскала за мной чемоданы и растаяла, как дым во мраке, и сказала: ты мне не пара, ты со мною одной силёнки, на тебе заживаю раны, как на собаке. Я 100 лет его не видала, я 100 лет прожила с другими, я забыла глаза и голос, и улыбок его косяки. Я и дня по нем не страдала, ни товарищи, ни враги мы, но лицо мое раскололо от ярости на куски. Возвратился ко мне он старый, возвратился уже не звонкой, возвратился уже не пьяный от надежд, не горящий факел, и сказал: я тебе не пара, не имею твоей силёнки, не на мне заживаю раны, как на собаке. Я 100 лет его не видала, я 100 лет прожила с другими, я забыла глаза и голос, и улыбок его косяки. Я и дня по нем не страдала, ни товарищи, ни враги мы, но лицо мое раскололось от радости на куски. Значит, преподнести. Эта песня родилась в период Олимпиады 80-го года. Я, будучи участником культурной программы Олимпиады, ездила вот в частности на встречу с нашей сборной по тяжелой и легкой атлетике. Вот, значит, меня привезли под Москву на такую очень красивую базу спортивную. Замечательно, знаете, под Москвой такие есть местечки, невероятно живописные. Вот в одно из таких меня, значит, привезли, рассказывают там, показывают. Ну, я же вот вижу, что это вот место, оно уже вот не только что образовалось. База такая комфортабельная, там все как надо. Вот. И они, конечно, рассказывают, что база-то база, но что это было имение, которое Филиппов, такой вот, вот был булочник и кондитер, вот Филипповская булочная, знаете, там рядом с Елисеевским магазином бывает. Да. Вот этот вот самый Филиппов, он это самое имение маленькое подарил когда-то там цыганке. Цыганке. А теперь тут спортивная база. Ну и я приехала с этой очень милой такой встречи со спортсменом и такую маленькую песню. Цыганка, цыганочка, да, жила тут и зиму, и лето. Теперь тут спортивная база, тяжело и легко лет. Вот там примеряла наряды, вот там пробежала. пробегала на беседку. Теперь тут площадка и сетка, а также другие снаряды. Шумели олени, от рада хозяйского глаза. Шарили мужчины, шарили, плясала цыганочка Аза. Москву позабудешь и Питер, ты все у меня позабудешь. Я первый российский кондитер, ты первой цыганкою будешь. Да что это? Что это значит? Шампанское льется и льется, цыганок смеется, как плачет, плачет, как будто смеется. Деревня у нас перемен, где старые часовенки ковунос, теперь молодые спортсмены с утра повышают свой тонус. Цыганка, цыганочка Аза, влюбленный, взбешенный кондитер, та самая-самая фраза. Поедем-ка, милая, в Питер, теперь беговые дорожки, теперь молодые аллеи. А раньше, господи, дрожки, а раньше коней не жалели. Вот такую вам хочу спеть песню. Ну, в какой-то степени, знаете, у нас с вами приближается 7 ноября, а она скорее такая песня для кануна 8 марта. Но все равно спою. Песня о женской дружбе. Тебя пора, а сердцу хочется иначе. Подружка юности, сестра, я тебе поныне плачу. Тогда сошла на землю мгла, был одинок мой зов напрасный. К тебе, которая смогла забыть меня в мой день ненастный. Отсеченная рука болит и ноет вместе жеста. Душа моей саднит пока твое пустующее место. Была, как яблоко смугла, была, как облако прекрасна. Все ты, которая смогла забыть меня в мой день ненастный. Немало дней прошло с тех пор, когда душа любила душу. Ты нарушала уговор, ну что ж, и я его нарушу. Я знаю все твои дела, твой путь прямой и безопасный. Ты та, которая смогла забыть меня в мой день ненастный. Слово больше о тебе, а позабыть смогу едва ли. Ты по моей прошла судьбе, но, слава Богу, лишь в начале. Когда бы юность не зажгла в груди моей тот свет бесстрастный, ты бы снова предала мой черный день, мой день ненастный, мой черный день. Уроки музыки или песни о том, как неудачно меня когда-то этому учили. Thank you. не будем это завоевать. От двух прелюдий мы копара, от смены холода и жара, который стоил мне урок, и как тогда мне не игралось, от боли, что бралось и бралось, какой во мне безрукой порог. Возникла, и надорвался педагог. Да я не музыкой гнушалась, но слишком явно мне внушалась, как во мне безрукой рок. Все же были Моцарт и Шуберт, они сейчас меня погубят, где вы Шопен и Мендельсон. Вот так урон неуправимый, хотя как сон неуловимый, мне был когда-то нанесен. Клементи черни мой кабар, ведь до сих пор не понимаю, но лихом их не поминаю. А помню школу, холод, жар, а помню школу, холод, жар. Сочинится, от вас не скроет ваш учениц, а чтоб от чтения был хоть малый прок, любовь мою читайте между строк. Когда же вам наскучит это чтение, мое включите жалобное пение, остановитесь, отложив блокнот. Загадочная героиня. С этой песней вышло так. Она, значит, попала в одну кинокартину. Ну, как попала, значит, я хотела написать туда песни, потому что я вообще с удовольствием работаю на заказ. С большим удовольствием. Вот. Ну, как-то, в общем, авторы картины не пожелали, они сказали, что они возьмут мои старые песни. И взяли из них 3 штуки, но одну исковеркали до неузнаваемости. Вот как раз то ли кошка, то ли птица. Совершенно до неузнаваемости. Там и не я ее пою, но дело не в том, так сказать, не совсем в исполнении. Ну, там все нехорошо получилось с этой песней. Вот. Это картина, значит, такая, ну, чтобы не говорить загадками. Картина «Свадебный подарок» за прошлого года Одесской киностудии. И вообще там постановщик Роман Антонович Быков. Ну, картина все равно плохая. Вероятно, в творческой борьбе между школой Быкова и школой Одесской киностудии Одесская киностудия одержала верх. Вот, значит, картина скверная. Но три мои песни там, значит, в ней есть и никуда не деться. Там Лена Санаева их всех спела. Ну, в общем-то, и на здоровье. Но эту третью страшно там, в общем, покалечить. Ну, ладно. Вот. Потом наступило, значит, время мне еще в одну картину написать песню. Тут я уже ее писала, прям сочиняла для нее. Я когда ее сочинила, я поняла, что это я, значит, взяла реванш за ту покалеченную. Потому что я тоже, значит, здесь сделала такую летающую героиню. Правда, она немножко в другом возрасте и, так сказать, статусе, что ли. Вот, это она еще до, наверное, до своего этого вот, так сказать, до драматической ситуации, значит, вот этой песни. Это ее молодость, этой летающей героини. Это, так сказать, тоже вот, значит, реклама так реклама. Это другая совсем картина. Значит, молодого режиссера Павла Чухра, называется она «Клетка для канареек». Очень хорошая картина. Она шла очень мало, несмотря на то, что та получила у нас третью категорию. Шла первым экраном по всей Москве, значит, месяца 4. Свадебный подарок. Я ее не смотрела, так сказать. Вот. А «Клетка для канареек» первой категории. Она шла, значит, не знаю, в считанных нескольких театрах. Ну, так, знаете, все так странно бывает в нашей жизни. Картина очень хорошая. Я почему-то сразу так рассказываю, я вижу по вашим лицам, что вы не смотрели. Моя-то там доля участия, конечно, скромная совершенно. Но дело в том, что вся тональность картины очень такая, знаете ли, вот была соответствующей моей внутренней тональности. И поэтому очень хорошо мы как-то с ними там взаимодействовали. Вот такая там песня. Там такая ситуативная, значит, картина, по пьесе это небольшое сделано, там тоже такой вокзал для двоих фигурирует. Подростки, мальчик и девочка лет по 16, убежавшие из дому, проводят около суток на вокзале. Ну, там они по достаточно драматическим, серьезным причинам ушли из дому и так вот скитаются в пределах одного вокзала. Вот какая там была песня. Ну, я там под оркестр пою, так очень красиво. Я сама себе шепчу, я вчера была без крыла, а сегодня полечу. И над улицей знакомой, и над медленной рекой, и над старенькою школой, и над маминой щекой. Thank you. сегодня не могу. Ну, и улетел. Но, значит, эти две картины, они, по-моему, заложили, значит, такое в меня странное зерно. По-моему, мне теперь судьба писать, значит, такие вот песни по заказу с героями, значит, которые летают. Нет, я без шуток. В этом есть какая-то линия. И, в общем, ну и пускай я с удовольствием, так сказать, буду ей следовать. Потому что в начале июня месяца я там как участник Союзного совещания молодых писателей попала на радио, ну чего-то там я, значит, там где-то бегала между редакциями и услышала, как, значит, кто-то кому-то по внутреннему там телефону говорит, что ай-яй-яй, как же так, страшно не достает вот такой песни под гитару. Я, значит, жутко навострила уши. Я как-то очень вся в тонусе, значит, была. Я, значит, она, это самое, значит, тот, кто разговаривал, кладет трубку. Я говорю, вам нужна песня, говорю, давайте я вам напишу. Ну, так это все без большого доверия на меня посмотрели. Сказали, ну, что-то как-то, значит, вот, нам нужен мужчина, вот мы думали там чего-то кому-то заказать, вот тому всему. Я говорю, когда вам нужно? Да нам нужно через 2 дня. Я говорю, ну, какой же мужчина вам за 2 дня сделает? Вот. Все так и было. Вот. Ну и я, значит, я уже совершенно пролом. Я говорю, давайте я вам сделаю лучше, чем кто-либо. Ну, продолжают на меня смотреть с сомнением, говорят, нет, режиссер хочет, чтобы пел мужчина. Я говорю, пожалуйста, мне не жалко, пусть у вас поет мужчина. А я, давайте, значит, сделаю. Ничего не знала, ни сюжета, ни... То есть, рок-обстановка, о чем речь, ничего. Ну, я повторяю, я вот действительно очень люблю, так сказать, вот. Когда еще временные сроки вот меня ставят, ну, я прям обожаю. Я прямо из кожи вылезаю, а все вот. Короче говоря, все мы согласовали, значит, с режиссером, там вот что оказалось. Значит, радиоспектакль, посвященный вот чему. Полет на одном из первых, значит, советских стратостатов, 32-й год. Ну, такая драматическая история, они летят и, значит, погибают. Вот. Все это было, значит, в серии радиостанции «Юность», радиоспектакль «Твои герои комсомол». Ну вот, вот как хочешь, так и, значит, сочини песню. Я все сделала, вы что думаете? На следующий день утром все уже, значит, все было. На следующий, на послеследующий день ее уже записывал, значит, Валентин Никулин, артист. Это я сама, так сказать, все с ним договорилась, все, он там с удовольствием пошел навстречу. Так что я им все это на блюдечке в голубой каемочке поднесла, сама ему там как большой гитарист, значит, аккомпанирую. Вот такая вот песня, ну вот тоже вот такой, значит, персонаж, который готовится, так сказать, к полету. Ну что ты все сидишь, ну что ты все молчишь, где ты витаешь? Сидишь уже века, уставясь во облака, и их считаешь. Но ты же не бумажный змей, даже не воздушный шар, да и не птица. А все летит и летать тянет, чтобы узнать, как возвратиться. Ты знаешь, на земле, в огне или в зале, но всяк на месте. Ты взлетишь, взлетишь, туда, куда глядишь, лет через 200. Ведь ты же не бумажный змей, даже не воздушный шар, да и не птица. А все летит и летать тянет, чтобы узнать, как возвратиться. Ты стал похож на тень, уже который день все без улыбки. И для тебя цветы растут из черноты твоей ошибки. собирайся и лети, чтобы возвратиться, чтобы возвратиться. Вот. Натан Яковлевич Эдельмани. Вот. Прям вот целая песня про него. Знаете, наверное, да, это такой историк, который пишет как писатель, писатель, который мыслит как историк. Ну вот, все это делает очень, так сказать, собственным образом, пишет таким своим языком. Очень часто его ругают в критике и писатели, и историки. Вот такая про него песня. Ни христианин, ни католик, пошире держите карман. Он просто российский историк, историк Натан Эдельман. Он грудью к столу приникает, глядит на бумаги хитро, чернила к себе придвигает, гусиное точит перо. Средь моря речей и риторик, средь родины нашей большой, о, как же нам нужен историк, историк с российской душой. Историк без лишних истерик, с вельможей потянет парик. Он не открывает Америк, Россия его материк. Не пишет стихов или песен, но грезит себе наяву. Ему улыбаются песты, апостол склоняет голову. Из душных задымленных залов, где лоб холодеет, как лед, потомок идет Ганнибал и руку беспечно дает. Историка ночи бессонной, впрочем, и в нашей сечи стоят восковые персоны и мчат дилетанты в ночи. Иные блудают в тумане, тех сладко окутал дурман, и ходит с пером между нами историк Натан Эдельман. И ходит с пером между нами историк Натан Эдельман. Ну, вообще говоря, конечно, всякая история изобилует драматическими страницами. В общем, наверное, если так этим заниматься, то история литературы всякой страны богата такими невеселыми событиями. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что наша русская поэзия, она в частности вот такова, потому что очень-очень трудные судьбы у русских поэтов. И вот такая вот одна мучительная страница истории нашей литературы меня однажды ужасно совершенно всколыхнула. И я сделала песню. Вот что. Памяти Даниила Харвеса и тех, кто был тогда с ним. Памяти поэтов абериутов. 30-е годы. Ленинград. Литературное объединение ОБР. Объединение реального искусства. Евгений Шварц, Даниил Хармс, Введенский, Олейников, молодой Заболоцкий, немножко Самуил Яковлевич Маршак. Вот такие вот несколько, значит, я вам, известных вам имен называю. Ну, конечно, Самуил Яковлевич Маршак был, остался. Заболоцкий заканчивал свою жизнь, вторую ее половину проживал. Не как поэт Абериута, просто поэт Николай Заболоцкий. А дело в том, что к 40-му году поэтов абериутов никого не осталось в живых. Это были люди, вы, наверное, представляете, ну, хотя бы, так сказать, потому что такое, что делал Даниил Харвес. Вот, детская поэзия, такая традиция абсурдизма, вот. Вот такой, вот под вот таким вот углом рассматриваемая реальность. Все не погибли. Вот такая вот об этом песня «Памяти поэтов абериутов». Как канули во тьму все алиуты, широких шляп их выдал. Весь мир таких растяг не видел. Их вывели во двор. Романсовой по традиции. Ну, не было у меня колыбельной. Ну и вот как-то, вы знаете, все-таки открываются какие-то разные грани. И вот с появлением маленькой дочки появилась у меня, в общем, некоторая колыбельная. Вот такая вот колыбельная этого лета. Я пустышечку несу, я колясочку трясу. Баю-баю, моя крошка, мы живем с тобой в лесу. Дружка к дружке все редком, держим кружки с молоком. А у дома на опушке ходит девочка с узелком. Может, вышла бы в лесок, за калитку хоть разок. Я нашла бы того дядьку, поболтала бы с ним чуток. Он пастух или кузнец, этот самый молодец. Может, он киномеханик, затих наконец. Похожая душа и похож на алкаша. И бредет себе по лесу, жизнь трудна, но хороша. Ночь чернее, чем зрачок, повернемся на бочок. Мамик песенки придумал, остается пустячок. Вещи, в общем-то, ну, у меня такое ощущение, что вот вы как хотите, я не знаю, я не навязываю, может быть, это не всеобщее вовсе даже, хотя на самом деле поэт зрелого времени отросток, конечно, вот, и поэт чувствует обычно то, что происходит, вот, в себе, как капли воды носит, Вот. Но я как-то очень чувствую, что я вот живу прямо, вот, знаете, как бы это сказать, на краю чего-то. Вот на краю, а скоро должно начаться совсем другое. Знаете, даже совершенно физически. Я живу, несмотря на большое, так сказать, семейство, разросшееся в последний год, живу, извините, в однокомнатной квартире. Вот. И она у меня так, знаете, в торце находится, в торце. И я вот все время так вот чувствую, знаете, что вот это вот в торце моей вот однокомнатной вот это вот, оно вот как ласточкино гнездо вот висит над пропастью. Понимаете? Ну, поскольку я надеюсь, что я переберусь куда-то, потому что вот начнется новая жизнь, а вот пока я так вот вишу. И вот в конце лета такая у меня получилась песня, тоже вот она из этого вот ощущения получилась, такой вот август. Всякого так о любви писала, особенно как-то во времена Оны, такие все леденящие душу песни. Вот. Ну, пришло время, в общем, какого-то другого, конечно, вот и нового осмысления всего этого. Ну, чего всего этого? Не всего, конечно. Чего-то. Вот, и появилась вот такая, знаете ли, песня о маленькой любви, потому что же, ну, не всякая же наша любовь, вот. Я не сторонник, так сказать, теории, что любовь, значит, вот это вот, широко пропагандирована в нашей эстраде, вот это вот, что одна навеки, любовь. Нет, я не сторонник, нет, человек такой устроен, по-моему, диалектически.